Глава восьмая. Долг инквизитора. Силенная испарина на лбу, подрагивающие ноги, свинцовая тяжесть тела. Именно в таком состоянии я встретил окончание битвы. Причина была не в усталости, по крайней мере не только в ней, а в том, что проклятая вонь от мертвецов оказалась не просто неприятным запахом, но и самым настоящим ядом, которого я изрядно наглотался. Ко всему прочему, мои доспехи, меч, открытые участки кожи оказались заляпаны слизью и кровью мертвецов. Отчего я себя чувствовал, словно мясник со скотобойни, после тяжелого трудового дня, окунувшись в дерьмо. Глубоко вздохнув и с трудом подавив спазм в желудке, мне все же удалось выпрямиться и направиться к обочине дороги. В том направлении виднелась свежая зеленая трава, но таковой ей суждено было остаться недолго. По пути взгляд падал на солдат, состояние которого было немногим лучше моего. Бледные, с той же испариной на лбу, трясущимися руками. Зато живые. В прошедшей схватке мы не потеряли ни одного воина, и в этом была немалая заслуга моего плана. Выманенная из лесопилки нежить наступала в одном направлении, в результате чего мне и Роджеру удалось держать большую ее часть. А вот если бы враги напали со всех сторон, с учетом численности противника, нас всех там бы и положили. Тряхнул головой, сорвал пучок травы и принялся яростно очищать доспехи. Несмотря на отвратительное состояние, с этим делом следовало поторопиться. Ибо, как оказалось, слизь не просто отвратительно пахла и распространяла заразу, но еще и обладала и разъедающим эффектом. Моя одежда с каждой следующей минутой все больше превращалась в лохмотье. Метар держался лучше, но и он поддавался. К счастью, проблема зашла не слишком далеко, и к моменту очистки порча оружия вышла незначительной. Также вместе с устранением слизи отступила и тошнота. Бросив взгляд на интерфейс, подтвердил ощущение цифрами. Очки жизни постепенно восстанавливались. «Твари гнили! Да как же этот падаль тут оказалась?» – потерянно прошептал стоявший рядом Доминик. Их же никто не видел со времен прошлого нашествия. «Прошлого нашествия?» – поддержал беседу я, одновременно с этим экстренно воскрешая в памяти нужные сведения. «Именно данные исчадия некогда разорили наш край. Прежний лорд поверг предводителя этой нечисти, пусть и ценой жизни, а его солдаты истребили приспешников, но видно не до конца. Неприятный факт и очень многообещающий. Однако в первую очередь мой мозг старался выловить из памяти информацию о том, что же собой представляла гниль, и в конце концов это удалось. После чего я едва смог сдержать ругательство. Мерзость – это самое мягкое, что можно было сказать о ее порождениях. Вообще вся нежить делилась на три типа, по питаемым энергиям – смерть, войп и гниль. Первые два представлялись обычными скелетами и духами, пусть и своими особенностями в плане численности и боевой мощи. А вот третьи, относящиеся к гнили, крайне выделялись и не в лучшую сторону. Среднестатистическая особь этих существ была слабее двух других, но зато они всегда подавляли числом, а еще были склонны к безудержным мутациям. Гниль воплощала в себе настоящий хаос во плоти, порождала невообразимо страшных мутантов. И пусть некоторые из изменений шли лишь во вред боевой мощи данных созданий, существовали и весьма удачные порождения, которые превращались в настоящие машины смерти. А уж если за направлением мутаций следили некроманты гнили, все становилось еще плачевней, в связи с чем меня заранее начинали терзать самые неплохие предчувствия. Тем более на это прямо намекало упоминание того, что прежний хозяин замка пал именно от рук данных тварей. Но не время сопли распускать, нужно действовать. «Стефан, Грегор, Натал!» – крикнул я, выглядевших самыми свежими солдат. «Да, сир?» «Пойдите в лес и принесите сухих веток. Мы должны сжечь эту дрянь. Только далеко не ходите, мало ли какие твари тут бродят». Солдаты откликнулись на задание даже с некоторой охотой. Может, обрадовались приказу уйти с неприятного места, а может и сами испытывали желание спалить эту мерзость к чертям. По крайней мере, я подобное хотел весьма сильно. «Правильно, сир. Мы обязаны уничтожить эти порождения смерти, иначе они осквернят землю», — поддержал мое решение Доминик. «Осквернят? В каком смысле? То есть станут распространять заразу? Или просто окажутся неприятной для любого человека, чтущего единого?» «Ведь не спросишь. Я же инквизитор. Я, значит, обязан разбираться в подобных вопросах лучше, чем кто-либо иной». Соответственно, если имеется возможность, стоит уничтожить трупы, тем более, что и обычные покойники могут принести болезни. Что уж говорить о подобных. Однако необходимость возиться с истекающей слизью мертвецами еще больше усилила злость. Я чувствовал, что уже начинаю ненавидеть нежить. Впрочем, мысли делу не помогут, а дел имелось много. И если добыча веток была задачей простой, то вот от необходимости волочить трубы хотелось скрипеть зубами. Благо, эту обязанность можно было разделить с подчиненными. Не прошло и часа, как мертвецы оказались стащены в кучу, сложены поверх большой груды хвороста. А затем я поднес к сухому дереву факел, подварив в пламя нужным умением. Вы очистили души 32 созданий. Награда – 640 очков опыта. Ничего не скажешь, очищение огнем сработало даже лучше, чем я надеялся. Мало того, что благодаря ему гора из веток и тел сгорела начисто, так еще и опыт мне дали. Правда, и так невеликое количество очков святости уменьшилось вдвое и грозило сократиться еще больше, если нам попадутся другие такие противники. Но об этой проблеме я мог задуматься позже. Сейчас же можно было насладиться ощущением чистого лесного воздуха, прекрасной природой и успешно проведенного боя. Всего того, чего я и хотел, переселяясь в этот мир. Настроение постепенно улучшалось, причем не у меня одного. Солдаты расплавили плечи, отец Доминик вовсе воссиял, довольно глядя на залу. В общем, боевой дух изрядно окреп, и этим следовало пользоваться. «Бран, исследуй окружающий лес, только осторожно», — приказал я своему единственному егерю. «Остальные за мной». Лесопилка встретила нас тишиной и покоем. О пребывании здесь мертвецов свидетельствовала лишь вездесущая слизь и подгнившая местами трава. В остальном место воспринималось вполне мирным, в связи с чем я приказал отряду остановиться на отдых, а заодно выжечь места самой бросающейся в глаза заразы. Сам же направился в дом, надеясь найти в нем что-нибудь интересное. Надежда была слабой, но на сей раз оправдалась в полной мере, ибо стоило открыть дверь в дом, как интересное, тут же вонзило в мое брюхо острое железо. «Твари, как же вы меня все уже достали!» — проорал я, сопровождая каждое слово ударом Моргенштерна. Очередной зомби, встретившийся мне на пороге, на этот никак не отвечал. Он окончил свое существование еще после третьего удара, однако остановиться я смог далеко не сразу. В груди кипел страх пополам с адреналином, а еще злость, одновременно и на себя, и на окончательно сдохшего урода. Но все же на себя в большей степени. Ведь сам виноват, расслабился. Будто бы на прогулке, не думая ни о чем, вошел в незнакомое помещение, и вот результат – очередная рана, головокружение и слабость во всем теле. Опять! И это при том, что я не до конца оправился после предыдущей схватки. Хорошо еще, что зомби оказался один, иначе за свою глупость я бы получил перелет на перерождение. Тяжело опустившись на землю, я поманил к себе ближайшего из солдат, а затем указал на труп. Тот понял меня правильно, и вскоре мертвец оказался сожжен на специально разожженном для него костре. Я же, немного переведя дух, все же направился осматривать дом, на сей раз действуя осторожнее. Впрочем, ни одной живой или мертвой души в здании не оказалось, как и особых ценностей. Дом предназначался для отдыха и защиты работников лесопилки. Здесь они могли поспать и укрыться от зверей. Отсюда и соответствующее убранство. Простые деревянные кровати, грубый стол, сундуки. Собственно, в последних и нашлись несколько ценных вещей – одежда, плотницкий инструмент и мешочек золота. Вместе с монетами, позже обнаруженными на месте сожженных мертвецов, это и составило все наши боевые трофеи. Не так уж и плохо на самом деле. Закончив с осмотром здания, я присоединился к солдатам, которые к этому моменту уже успели подогреть обед, прихваченный с собой в поход. Еда оказалась простая, та же самая каша, что была приготовлена на завтрак. Однако свежий воздух и активные физические нагрузки сделали свое дело. Все приготовленное я съел с огромным удовольствием. Еще и добавки взял. В общем, обед прошел спокойно. А затем на связь вышел Бран. Егерь не подвел, сумев обнаружить для нас кое-что важное. А если быть конкретным, то он набрел на банду гоблинов, расположившихся рядом. Вопрос, бить или не бить, в отношении их вообще не стоял. Уже скоро на лесопилку должны были прийти работники из деревни, и такие соседи им были совершенно не нужны. Так что спустя несколько минут мы вновь отправились в путь на север через дремучий лес. Шли шумно, зато спокойно. Звери убирались с нашего пути заблаговременно, а кого-то достаточно опасного, чтобы угрожать десятку солдат, просто не попадалось. Так что не прошло и получаса, как мы добрались до цели, где и встретились с разведчиком. «Докладывай», — приказал я. «Гоблинов два десятка, сир. Ведут себя беспечно. Дозоры не выставили, готовятся обедать. Если хотите спасти главное блюдо, то нам следует поторопиться». «Что за блюдо?» «Какая-то женщина, рассмотреть ее не удалось», — ответил Бран. «Внимание! Вам доступно задание «Долг Инквизитора». Спастите душу женщины, попавшую в плен к гоблинам. Награда неизвестна. Наказание за отказ, провал, снижение репутации у Единого и ваших подданных». Прочитав задание системы, я недоуменно наморщил лоб. Вроде бы все в нем было стандартно, однако награда и наказание оставляли множество вопросов. Первое – полной неизвестностью, а второе – слишком большими штрафами. Снижение репутации у Единого – это не просто плохо, это очень плохо. Подобного инквизитора допускать ни в коем случае нельзя, если только тот не желает лишиться всех подданных. Из-за чего вставал вопрос, что же за пленница там томится, если за пропал в ее спасении применяется подобное наказание? Впрочем, требуемый ответ я мог уже скоро получить. Повинуясь команде, воины обнажили оружие и, насколько возможно, тихо направились к лагерю противника. Гоблины расположились на небольшой лесной прогалине, что было очень любезно с их стороны, ведь деревья могли служить отличным укрытием от взглядов противника. Оставался еще и слух, однако уродцы вели себя столь шумно, что издаваемые нами звуки в большинстве своем терялись на фоне их гвалта. Если бы у меня и у моих подчиненных были хотя бы базовые навыки передвижения в лесу, то мы могли бы подкрасться к самим их спинам незамеченными. К сожалению, такими умениями большинство из нас не обладало. «Ви! Люди!» Пронзительно взгвизнул повернувшийся в нашу сторону гоблин, но тут же замолк. В его глотке расцвело оперение стрелы. «В атаку! Во имя Господа!» – проорал в ответ я, выхватывая сумки из подон. Солдаты сорвались с места. Просвистели стрелы. Предводитель гоблинов, в этот самый момент замахивающийся копьем, рухнул на землю. Прочие уродцы подскочили со своих мест, неуверенно сжимая в руках оружие. Числом они превосходили нас двое, но вот качеством и боевым духом здесь не было никакого сравнения. Я вошел в эту толпу, словно раскаленный нож в масло, почти не встречая сопротивления. Подскочив к первому противнику, занес меч в высокую позицию и тут же ударил, раскроив гоблина череп. Сделав шаг вперед, отведя рукоять меча к поясу, острием в морду следующего врага. Выпад. Еще один мертвый уродец. Очередной противник попытался заслониться ржавым мечом, из-под он разрезал и оружие его владельца. Адреналин наполнял все тело, хотелось смеяться в голос от переизбытка эмоций. Бешено оскалившись, я огляделся вокруг и ухватил взглядом худощавую спину. Однако не успел даже сделать шаг, как в нее воткнулась стрела. Другой замеченный противник рухнул, сраженный мечом Роджера. Кто-то из гоблинов попытался сбежать, но и это у них не получилось. Стрелы были быстрее. Меньше минуты заняла схватка, и враги подошли к концу. Скоротечность столкновения оказалась немного разочаровывающей. С другой стороны, такая битва была словно глоток свежего воздуха по сравнению с уничтожением нежити. Вот бы всегда все происходило столь просто. Слабый враг и ощущение безоговорочной победы. «Сир, прошу, подойдите». Отвлек меня от раздумий голос отца Доминика. «Нужно ваше разрешение, дабы уничтожить богомерзкую тварь». «Разрешение? На кой черт оно понадобилось священнику?» «Солдаты рубили гоблинов без всяких раздумий, а ему нужно особое указание?» Пронеслось в голове. Сделав несколько шагов навстречу Акалиту, я поймал взглядом его фигуру и руку, указывающую на связанную пленницу. Мысли о простоте схватки ухнули в пропасть. «Доминик? Это темное создание, сир, я чувствую». Окинув взглядом девушку, не мог не отметить, что она была весьма привлекательна. Тонкие восточные черты лица, чуть раскосые глаза, черные блестящие волосы и мягкие кошачьи ушки, выглядывающие из-под них. А еще она имела пару хвостов, сейчас нервно бивших по бедрам. Человеком девушка определенно не являлась, и это было проблемой. «Ты что-нибудь знаешь о ней?» – спросил я Акалита, стараясь выгадать себе время на раздумье. А между тем вокруг нас начали собираться солдаты, привлеченные разговором. «Нет, впервые вижу такое создание, однако она определенно является магом и потому опасна». Чуть помолчав, Дмик хмуро продолжил. «Сир, душа этого существа запятнана. Только смерть позволит ей очиститься». «Вот черт! Только сейчас мне стало понятна суть недавно полученного задания. Я-то наивно полагал, что мне нужно всего лишь спасти даму в беде. Оказалось, ее не то что спасать. Ее требуется сжечь в очистительном пламени. Вариант «простить и отпустить» не рассматривается. Это будет означать провал задания и весь спектр последствий. И что в этой ситуации делать? На самом деле, один вариант у меня уже был заготовлен. Однако я никак не ожидал, что его столь рано потребуется пустить в ход. Тем не менее, идти на поводу священника не хотелось. Пусть все окружающие являлись компьютерной симуляцией, но столь живой и реальной. Та же девушка со страхом, смотревшая на нас, помимо экзотических черт, ничем не отличалась от обычной. Убить ее? Я просто не мог отдать такой приказ. А потому, присев рядом с пленницей и вытащив кляп из ее рта, задал вопрос. «Ты готова принять веру в единого?» От такого вопроса смолкли все. Доминик стал походить на рыбу, выброшенную на берег. Также хватал ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова. Солдаты растерянно замерли, не веря собственным ушам. Однако среди нас был человек, который умел думать быстро. Им оказалась пленница. «Да, господин, я согласна», — мягким бархатным голосом ответила она. Именно тот ответ, который и требовался. Собственно, я изначально планировал использовать авторитет инквизитора для того, чтобы воздействовать на самых ярых расистов в лице священников. Тем более рамки дозволенного среди духовенства были весьма широки. Случаи принятия веры ксеносами существовали. Хотя и были редки. «Сир, это никак невозможно. Единому не могут поклоняться столь темные существа. Она просто обманывает нас, хочет спасти свою жизнь, а затем сбежать. Вы не должны ей верить. Доминик, разве единому могут служить лишь люди?» «Единый покровительствует людям. Я задал иной вопрос». «Да, сир, нелюди могут служить единому, однако это не приветствуется», — недовольно проворчал Доминик. «Душа этой женщины должна быть очищена, и я желаю испробовать этот способ». И уже обращаясь к пленной, продолжу. «Ты имеешь шанс спастись на определенных условиях. Первое. Первое. Принять веру в единого. Принять не на словах, а на деле. Выучить молитвы, соблюдать обряды, сражаться с врагами единого. Второе. Ты должна присягнуть мне». «Итак, каков твой ответ?» В этот момент на губах женщины промелькнула усмешка. Не радостная или довольная, скорее хищная. Отчего я на мгновение пожалел о собственном решении. Однако было уже поздно. «Я согласна», — ответила пленница. «Если господин позаботится обо мне, будет оберегать и кормить». Скрепили наш договор разрезанные веревки. В тот же момент поступило сообщение системы, которое известило, что теперь под моим началом была Некомата Марра, существо расы Якай, нейтральный юнит 4-го ранга. учитывая, что играл я лишь второй день, такой боец был изрядным подспорьем. Вот только все еще оставался вопрос, каких именно проблем принесет эта кошечка. А то, что проблемы будут, я даже не сомневался. Да и прежнее задание со спасением души никуда не исчезло. Уже хорошо, что оно не считалось проваленным, однако система явно намекала на то, что мне следует подтвердить свои слова. То есть привести Накамату к истинной вере. Ну да. Ладно уж. Проблемы будут решаться по мере их поступления, хотя чувствую, что данное правило уже вскоре перейдет в разряд девиза. Доминик, отойдем на минуту. Акалит подчинился, все еще недовольно хмурясь. Он явно был не согласен с принятым решением, пусть и не пытался спорить. Последнее было исключительно из-за моего статуса инквизитора. Уверен, если бы я играл за паладина, священник уже разливался соловьем, доказывая свою точку зрения. Тем не менее, и в нынешней ситуации недовольство Акалита являлось нежелательным, а потому требовалось разрешить наш конфликт. «Ты понимаешь, почему я дал этой женщине шанс?» – спросил я священника. «Вы пожалели ее». «Пожалел? Ты действительно так думаешь?» Сыграть удивление получилось довольно легко. Все же не только жалость числилась среди моих мотивов. Немалый вес имело желание заполучить ценного бойца, и я полагал, что Доминик это понимал. Хотя он ведь был НПС набором программ, ограниченных определенными рамками. Как-то я забыл об этом факте, слишком погрузился в мир. Разве это не так? Конечно. Вспомнив, в каком мы находимся положении, нас десяток на огромные земли, кишащие врагами. Мы не способны спокойно въехать ни в одну деревню. Она может оказаться населена еретиками. По лесам шатается нежить, и орки, бродят демоны, и это лишь та малость, что нам известно. Ты уверен, что мы справимся? Единый поможет нам. Он уже помог, прислал меня. И теперь мы должны справляться с собственными силами. Иначе просто будем недостойны его милости. А раз так, я не собираюсь отворачиваться от шанса увеличить наши силы. Ты понял? Да, сир. Все еще с недовольством, но меньшим ответил Доминик. Раз понял, слушай задачу. С этого момента в твою обязанность входит обучение Накамата основам веры. Сир Энквуд! Я верю в тебя, Доминик. Ты справишься. Пресек я возражение, после чего довольно ушел в сторону отряда. Как говорится, сделал гадость, на сердце радость. А уж когда можно приложить свои проблемы на чужие плечи, вовсе лепота. К моему возвращению ничего кардинально не изменилось. Воины собирали трофеи, Накамата же оставалась в стороне, настороженно сверкая глазами. Кажется, она ждала меня, так как тут же направилась навстречу. «Господин, я хотел обсудить условия службы», – тихо проговорила она. «Слушаю. Вы обещали заботиться и кормить меня?» Но хочу предупредить. Да, я людоедка.